Глава 23. Кирилл. Машка не ответила на звонок. Я хмыкнул и набрал по видеосвязи сына. Она возмущалась и огрызалась, но я был в ее жизни. Я хотел, чтобы именно мой голос будил ее по утрам, как раньше. Я не мог допустить, чтобы жена меня забыла, а в любви и на войне, как говорится, все средства хороши. «Здорово, Соня», — улыбнулся, увидев заспанное лицо сына. На душе потеплело, что Пашка брал телефон в постель. Значит, ждал моего звонка. Если с его мамой у нас было тяжело, то с ним, я смел надеяться, мы потихоньку шли навстречу друг другу. Нет, еще рано говорить, что я полностью осознал свои ошибки. Я все еще считал, что с пацаном нужно вести себя по-мужски. Но также понял, что детям просто необходимо чувство защищенности рядом с родителем. Не то, что папа спасет от опасности извне, это и так ясно, а то, что отец сам не являлся этой опасностью. Я никогда в жизни даже не шлепал Пашку по заднице. Совру, если скажу, что не хотелось, он бывал просто вырви глаз, но зашугал так, что родной ребенок побаивался меня. Сейчас я старался исправить эту ошибку. Я ведь и сам воспитывался в строгости, но отца никогда не боялся. И мой сын не должен. Я столько наворотил, столько потерял, но парадокс в том, что именно среди полного пиздеца осознал, что я, папа Пашки, как-то наполовину. Дефектный отец. Я так не хочу. Это ведь наш с Машкой сын, первенец, мой единственный ребенок. Больше детей у меня не будет. Если их мать не она, то мне не нужно. Но все же надеялся, что до этого не дойдет. «У меня есть шанс. У нас есть». «Привет, пап», — пробормотал сонно. «Сынок, вставать пора», — услышал голос Машки. Потом увидел, как склонилась и чмокнула его в щеку. Я позавидовал. Это честно признал перед собой. Пашку она любит, а со мной разводится. Сегодня. По крайней мере, моя девочка так думала. «Ты с телефоном спал?» — взяла в руки айфон. «Я с папой разговаривал. Пап, пап!» Позвал меня. «Я здесь, паштет». Я услышал, как фыркнула Машка и сказала. «5 минут и встаешь. «Завтра у меня выходной, если погода будет хорошая, поедем на рыбалку». Предложил я. «А если плохая?» Мне показалось, что рассчитывал сын именно на плохую. «Тогда в аквапарк». «Хоть бы плохая». Я вздохнул. Какая-то часть меня хотела попенять, что пацаны ничего не боятся, тем более осеннего дождика, но я смолчал. Завтра обсудим. По телефону еще ни одно дело в мою пользу не решалось. Мне не удалось убедить жену в искренности своего раскаяния и чувств к ней, доказать, что развод не наша история. Мы пара, мы семья. В общем, между нами полный швах, а вот на службе дело спорилось. Аслан снабдил интересной информацией. Мы готовились к операции, хотели накрыть новую дагестанскую ПГ. Во мне так шарашил адреналин, что я лично решил руководить группой захвата. Давно я не надевал амуницию. Иногда с ностальгией вспоминал службу в спецподразделении «Альфа». Опасности, риск. Потом пришло понимание, что у меня есть семья, которой я необходим. Любимая жена, которая переживала. Сын, который нуждался в отце. А сейчас появилась еще и боль потери. Не острая, а ноющая и тугая. От такой долго и мучительно умирали. Порой меня терзало малодушное желание сдохнуть быстро. В суд, естественно, я не поехал, но звонок Машки выбил из колеи. Меня целый день преследовали ее слова, что не любит, что задыхается рядом со мной, что хочет развода. Я не верил или не хотел верить. Я жутко злился. На нее и на себя. Не любит, значит. «А кого любит-то? Кого, бля?» «Алина, ты какой приказ получила?» Я целый день рычал на всех, зло срывал, и мне даже не было стыдно. «Подготовить план реструктуризации СМП «Банк», — проговорила четко. «А что ты за херню мне прислала?» «Алина, ты здесь не за красивые глаза. Работай!» «Так точно. Ты что на людей бросаешься?» Ко мне шел Илья. Последние пару недель мы с ним только по службе пересекались. После клуба между нами, как друзьями, возникла некая напряженность. Наверное, зря жене его совет дал. Пусть пилит. Кто как хочет, так и дрочит. «Ты по делу?» бросил, пропуская его в кабинет. «У меня сегодня был отменный план на вечер – нажраться. Сегодня я добью себя, закончу дела и поеду бухать». «Я тебя не люблю. Я задыхаюсь с тобой, сучка, жестокая и злая. Когда Машка стала такой? Когда жалеть людей перестала? Когда ты ее не пожалел?» «Да, внутренний голос прав. Это я Машку такой сделал. Другая она совсем. И от этого ни капли не легче». «Нет, спросить, как жизнь зашел», — ответил Илья и на подоконнике устроился. «Жена не заругает?» — усмехнулся, но мне совсем не весело было. «Как прошло?» — Илья проигнорировал вопрос, и он знал про суд. «Да никак. Не пошел я. Машка такой разнос по телефону устроила. Пойду сегодня бухать, отмечать, что еще женат». «С собой возьмешь? Я внимательно посмотрел на него и забеспокоился. «Соня в курсе?» На этот раз без иронии. «Ей нужно понять, что не нужно лезть в мужскую дружбу. Знаешь, Кирюх, мне грустно и печально, что моя жена думает, будто я телок на поводке, и пойду трахаться налево при первой возможности». «Да у меня этих, сука, возможностей было. Я люблю Соню, но...» Через 2 часа мы сидели в Магадане и пили коньяк, закусывая устрицами. «Да, блядь, мы сегодня белые господа. Никакого мангала, только свежий белок». «Бля, Кирюх, у тебя Маша адекватная хотя бы. Она просто разводится с тобой». «Ебать, утешил», — сухо проговорил. «Прости, друг, но это твой косяк», — безжалостно и одновременно понимающе произнес. «Знаешь, я поначалу думал, что это Маша настраивает Соню, но быстро понял, что нифига. Соня просто сдвинулась на этой теме. Все время пилит, подозревает, ебёт мозг по полной. У нас секс сейчас исключительно в мою голову». «Илюх, женщины, они такие, мнительные. Да и время забудется». Я залпом выпил порцию Хеннесси и посмотрел на соседний с нами столик. 2 молодки строили глазки уже 20 минут. На их столе стоял чай, и они уже несколько раз просили подлить кипятка. Денег одеться и накраситься нашли, за остальное должны заплатить юбри, перед которыми они ножки раздвинут сегодня. В паху болезненно потянуло. Секса у меня давно не было, с Машкой в последний раз, и все. Физиология давала о себе знать. Я уже руки стер до мозолей. Девица с длинными русыми волосами призывно улыбнулась и поднялась. В сторону туалета направилась. Они здесь уединенные. Платье ультракороткое, ноги длинные, задница крепкая. Илюха удивленно хмыкнул, когда я поднялся и схватил ракушку. Аккурат, когда приблизился, девчонка уронила помаду и демонстративно нагнулась, чтобы поднять. Округлые подтянутые ягодицы и полоску красных трусиков, врезавшихся в задницу, увидел без проблем. «Я многое мог вытерпеть. На заданиях в Африке приходилось жрать, что найдешь, мыться, когда придется, подтираться фиговым листом, и никакого секса. Даже мысли о нем не было. Но на воле физиология брала свое. У меня стоял, сука, на мокрощелку, которая снималась в ресторане». «Тебе сколько лет, малышка?» — спросил, когда она выровнялась и с вызовом посмотрела. Потом шагнула, потёршись об меня грудью. «Достаточно, чтобы удовлетворить мужчину?» Ладонью провела по моему паху. Одобрительно улыбнулась. Девчонке лет 19, может, 20, не больше, а выбрала самый древний способ зарабатывать. «Давно в Москве». Она смутилась, плечом повела и улыбнулась. «Не очень. Зовут как?» «Ирма». «Ага, конечно. Ирка какая-нибудь». «Чего ты хочешь от этого города, Ирма?» Провел по щеке костяшками пальцев. «Провести эту ночь с тобой?» «Погулять, покутить», — понятливо усмехнулся. Она тоже улыбнулась. «Только сначала покажи, что у тебя есть, детка». Я открыл дверь в туалет и ее с собой утащил. Заставил упереться руками в стену и прогнуться в пояснице. Ирма была не против. Или делала вид, что наслаждается, стонет призывно, жопой трется. Я рванул вверх платье, а трусы наоборот до колен спустил. «Значит, щель свою продавать хочешь? А ты знаешь, что в нее могут вставить член?» Я толкнулся в нее через брюки. «2 члена. Девчонка затихла. Бутылку или... Я достал пистолет. Не табельный, личный. У меня было разрешение. Когда работал по особо важным делам, всегда носил ствол. Без этого никак. Или пистолет в дырку засунут. И надавил дулом ей на промежность. Девчонка вскрикнула и тихо заскулила. «Пожалуйста, не надо. Прошу, не надо». «Ты даже имени не знаешь, кому дать в сортире собралась». Я убрал оружие и оттолкнул ее брезгливо. «И жи домой. Учись, работай, детей рожай». Девчонка не могла успокоиться. Испугалась, видать. Я поправил член. Пиздец, как неудобно со стояком ходить. И вышел. Жестко я с ней. Конечно, жестко. Но я преподал ей этот урок именно потому, что мне жалко девочку. Молодая совсем. Еще есть шанс кончить не шалавой под старым папиком или присыщенным козлом с комплексом бога. Я знал, как иногда заканчивали такие девочки. Как шкуры. А шкуры не жалко. Шкуру можно бить, шкуру можно насиловать, издеваться и развлекаться. Шкуру можно даже убить. И никто не спросит и не вспомнит. Ну, может, мама в каком-нибудь Задрищенске всплакнет по непутевой дочери. Думать им нужно, по какой дороге собираешься идти. Но все бежали на красивые фотки из социальных сетей и фантики Центробанка. «Так быстро», — иронично констатировал Илья, прилично поддатый. «Мы раздавили полторы бутылки, у меня ни в одном глазу». «Поехали, домой тебя закину, а сам к Машке». «Машке?» — не понял Илья и обернулся. Заплаканная Ирма вернулась в зал. Проучил малолетку. Бросил и расплатился по счету. Мне хоть и не дало по шарам, сильно не дало, но фанило от меня прилично. Веселье будет, если меня тормознут менты. Но до Садовой Спаска я добрался без приключений, предварительно закинув Илюху домой. Остановился на обочине и набрал жену. «Я приехал. Выходи». «Что?» Заспанно проговорила. «Ты время видел?» «Выходи, я под твоими окнами». «Да пошел ты». И отключилась. Я вздохнул и снова набрал Машку. «В суд нужно было приходить». Прошипела и снова сбросила вызов. «Какая же вредная зараза! Как же я по ней соскучился! Всю хочу, съесть хочу, чтобы вся в меня вошла, со своим запахом, вкусом, злостью и любовью. А любовь есть, уверен. Ее просто не может не быть». Что-то должно было остаться. Где есть искра, будет и пламя. Я нащупал пачку сигарет в кармане и, прикуривая, снова позвонил Машке. «Отвали, Субботин». Она все же ответила. «Маш, я так соскучился. Люблю тебя, девочка моя». В телефоне тишина и ее шумное дыхание. И мое. Оно смешивалось, как в страстном поцелуе. Оно напоминало, что мы потеряли. Да, потеряли мы, но... Виноват только я. Всё проспал из-за грёбаного каприза. Могу и делаю. Только сейчас я ни хрена не делал. «Кир», — шепнула тихо. «Не нужно больше. Я хочу жить дальше. И ты должен». «Машка, я не могу без тебя. Я хочу жить с тобой. Вы с Пашкой? Бля!» Сигарета упала. Меня реально немного повело. «Ты что, пьян?» Сейчас она звучала переживательно. «Волнуешься?» «Ты за рулем? «Я всегда за рулем. «Вызови такси и езжай домой». «Лучше выходи, Маш, поговорим». «Нет, Кир, я ночью к чужим мужчинам не выхожу. Уезжай». Я слушал быстрые гудки и не решался снова набрать Машку. Я чужой для нее отныне. Она тоже совсем другая. Но раз меня всего рвет и тянет туда, на восьмой этаж, значит, нужна мне любая... Чёрт, я не знал, как смирить свой нрав, характер изменить, стать мягче. Но я готов попробовать. Ради Машки готов, но поверит ли? Даст шанс. Я достал телефон и быстро написал сообщение. «Машка, я люблю тебя, зараза такая». Да, меняться это сложно. А Машка так и не ответила. Она все-таки спустилась.